Глава 23. Пока добирался до номера, несколько посетителей трактира поздравили меня с победой. Потом, когда вернулся, соседи по столу еще смотрели бои, оставаясь на веранде. На нашем столе уже стоит бутылка ресы, присланная хозяином, быстро отреагировавшим на мою победу. Я налил пару стопок и подошел к нашим. Народ, конечно, группируется вокруг Кронца, что понятно и объяснимо. Мужики, естественно. Женщины стоят своей компанией и на происходящее внизу действо внимание обращают не так сильно, как один из капитанов. Кронц прямо машет своими мощными руками и двигает широченными плечами, переживая бой и активно комментируя его. «Да чего азартный мужик», — подумал я и стал смотреть новые бои. Из-за такого быстрого окончания моей схватки следующая пара только размялась и выходит в круг. Биться собираются незнакомые мне парни. Один сидел за столом с гвардейцами, второго я вижу первый раз. Изображали парни из себя тренированных и дисциплинированных бойцов недолго, до первой плюхи посерьезнее, пропущенной одним из них. А потом пошла рубка с непрерывными размашистыми ударами из-за спины. Из-за катастрофической неточности парни поразбивали друг другу кожу на висках и скулах, одному даже вокруг уха пустили кровянку. Но силы и энергии у них оказалось так много, что только к концу поединка они подустали и разом сдулись. Крепкие парни, ничего не скажешь, столько напропускали по ушам и затылку, и хоть бы хны, ни одного хотя бы легкого нокдауна, ни одного падения на настил. Да, с командой мастеров местного спортивного гвардейского общества нетрудовые резервы придется много поработать. Совсем у них запущена ударная техника, все только воздух бесполезно кормят своими могучими замахами. Поглядев на это пиршество боевого духа и кривых рук, самому захотелось выйти на все остальные бои, мне предназначенные. Выиграть их парой-тройкой ударов и задать новый модный тренд в главных городских развлечениях. Однако все же нет. Я свой вопрос решил. Честь Грита и мое достоинство защищены достаточно эффектно. Пусть гвардеец Генс не самый крутой здесь боец, все равно имеет свой серьезный статус. Я же все-таки не молодой гвардеец, а солидный секретарь при ратуше. Эти победы мне не так нужны, как молодежи. Для них это почти смысл жизни, яркий момент в повседневной службе, возможность выделиться и обратить на себя внимание. Вскоре меня заметил и Кронс. Позвал к себе и активно поздравил. Но поздравил — это мягко сказано. Схватил своими лапищами мою руку и, как по моим ощущениям, попытался сделать меня инвалидом на самом деле, пытаясь поздравить как следует, как он сам понимает это дело. Понятно, как он стал капитаном и спас множество людей в снегах. Просто брал за руку и просил не засыпать, не спеша отпускать. После такого допинга точно захотелось убежать подальше. И морозное цепенение, и равнодушие сразу сменяется просто желанием жить. Жить без такой боли. Капитан и потом не отпустил меня далеко, постоянно обращался с разными вопросами. Первый из них оказался такой. «Так почему твой соперник упал?» Как я понял, народ еще не очень внимательно смотрит начало поединка, занимаясь разговорами и прочими делами. А мой короткий удар заметили вообще единицы. Не скоро еще здесь появится возможность все внимательно рассмотреть в видео повторе с замедлением. Так, за разговорами и дружеским общением прошли еще два поединка. Я не очень обращаю внимания на то, кто победил. Все происходит достаточно однообразно, хоть и немного искуснее, чем в других трактирных боях, уже виденных мной в Черноземье. Торг также дерется в общем тренде, но природная сила и длина рук дают ему серьезные преимущества. Он просто снес своего первого соперника. Такой, если раз к тебе приложится, в сознании не скоро вернешься. Улучив момент, я отошел к Грите, с довольным видом посматривающей на меня и по сторонам. «Как наши успехи, милая?» — отозвал ее в сторону, извинившись перед остальными дамами. «Прекрасно. Мы на тебе заработали почти втройне. Ну и поставил я всего пару тайлеров, чтобы сильно не сдвигать ставки в твою сторону. Денег в кассе еще немного собрано оказалось, и все против тебя. И я такая единственная, кто на тебя поставил и запустил игру. Так мне мальчики сказали». «Какая же ты молодец. и правда начала разбираться в прибыльном деле», — похвалил я девушку. «Все знали, что ты дерешься только потому, что пришлось, поэтому никто и не рассчитывал на твою победу. Забрали все, что поставлено на бой. 3 золотых сверху моей ставки», — похвасталась певица и отдала деньги мне, собираясь на сцену. «На кого теперь ставить?» — поинтересовался я, понимая, что девушка в курсе местных дел побольше меня. «Ни на кого. Просто подержи деньги. Я сама поставлю на твой следующий поединок», — ошарашила меня подруга. «Да я больше и не собираюсь драться. За твою честь постоял и хватит», — ответил я в недоумении. «Не смеши, капитан Кросс с себя живого не слезет. Он уже с кучей народу поспорил, что сегодня победит боец из-за нашего стола», — усмехнулась Грита и начала эффектно подниматься на небольшую сцену. Сегодня она выступает в сопровождении не только Скопа, но и еще 3 музыкантов. Настоящий оркестр собрали по местным понятиям. Хозяин трактира реально продвинутый, чувствует сразу конъюнктуру и спрос, поэтому поднимает уровни обслуживания и услуг в трактире соответственно. Слова Гриты вроде оказались вполне понятны, что ситуация изменилась и мне придется драться. Но я все же решил уточнить еще и у Шидера этот вопрос. Когда смог немного оттянуть его от кройца и спросить, Шидер посмотрел на меня, потом на Кронца, снова на меня и высказался. «А ты сам как думаешь?» «Я тебя убеждать не буду, дело твое. Но от кого будет зависеть ваша доля, твоя и парней, сам понимаешь. Лучше тебе не расстраивать капитана и просто победить всех соперников. Это будет самый лучший, пожалуй, единственный хороший вариант в твоем случае». И он вернулся внимательно слушать своего непосредственного начальника. Все стало понятно. Придется и дальше веселить приличную публику своими подвигами на арене. Особенно постараться не расстроить своего соседа по столу поражением, раз вопрос о премии зависит от него. Не повезло всем этим гвардейцам и бойцам. У меня теперь есть очень осязаемый интерес победить. Кому, как не главному по налогам и пошлинам мастера, решать, как город отблагодарить своих бдительных и героических простых граждан. Вашего покорного слугу, его друзей Кросса и Драгера, отставных гильдейцев, случайно оказавшихся оружными рядом с местом прямого неподчинения приказа досмотра и нападения на служащих мытни города при выполнении ими своих служебных обязанностей. Благодарностью и личным рукопожатием, безденежной составляющей, это один из вариантов. Второй вариант — выплатой всей заслуженной по закону части от 1/4 до 1/8 из суммы изъятого, несмотря на саму сумму. Плюс еще много других вариантов, так что придется постараться в полную силу. Ладно, и Грита в волю повеселиться на ставках, такая азартная девушка. Видно, что ей это очень понравилось. Вон как ноздри чувственно трепещут, когда делает ставки и общается с людьми хозяина, принимающими их. Зато можно не поддаваться, не вводить в непонятки соперников, пока все и так будут ставить против меня. Это понятно, иначе быть не может. Грите мешок пора принести для денег. Ночевать тоже в трактире придется, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем после вполне вероятного выигрыша и получения кучи золота. Я сразу взялся за дело и подстерег хозяина трактира, зовут его Бильд, и он первым делом начал поздравлять меня с победой, но я его прервал, попросив принести за наш стол 2 бутылок с самой дорогой ресой, 2 вина австрийского белого. Он тут же отправил своего помощника за искомом к себе в номер, сказал, что подаст сам лично таким дорогим гостям. Я напомнил еще про самую хорошую посуду и спросил про номер для нас с Гритой. «Любой, но хороший. Если надо, то могу освободить свой номер на чердаке». Но тут Бильд ничем помочь не может. Свободных номеров нет в наличии уже 2 недель. Ведь праздник середины лета в разгаре. Что-то такое я и подозревал. Началось выступление моей подруги. Народ спешно расселся и начал внимать прекрасному голосу и музыке. Грита сегодня в ударе. Музыканты тоже. В общем, 30 минут все только ее и слушают. Вскоре появился хозяин с подносом и расставил бутылки и посуду на столе. Все соседи уже достаточно разгорячены, и, естественно, никто и не подумал отказаться от стопки ресы или бокала вина. Женщины пьют вино не спеша, маленькими глоточками, в отличие от мужчин, начавших опрокидывать стопки одну за другой. Темп задает сам капитан, остальным остается только не отставать. Шидер и пара гвардейцев выглядят опытными вполне людьми, и за них я спокоен. Грита присоединилась к нам, получив множественные благодарности от слушателей, и тоже с загадочным видом потягивает вино. Один я, получив от организаторов боев напоминание о скором выходе, попиваю чай, передав своей верной сообщнице деньги в небольшом мешочке. Потом опять переодеваюсь в номере в гильдейское и выхожу в круг. Теперь за моей разминкой внимательно наблюдала вся команда соперника, опять же состоящая из гвардейских. Снова в центр. Соперник передо мной. Здесь еще нет обычая пожимать руки перед боем, ну и ничего. И этому я тут всех научу. В этот раз мне достался парень из второй пары, победивший решением судьи в той мясорубке. Естественно, он также пошел проверенным путем и грозно замахал кулаками, готовясь обрушить град тяжелых ударов на мою голову. С ним я провел полноценную тренировку, пытаясь попасть хорошо на отходе. Получалось не очень, не хватает координации рук с ногами. Ноги сразу уносят в сторону, руки не успевают достойно встретить наступавшего парня. Пользуясь моими промахами, соперник постепенно осмелел и старается прижать меня, но у него такого опыта тоже не оказалось в наличии. Все бои ведутся лоб в лоб, без особых маневров. Так прошла первая половина боя, состоящего по времени из одной требинки, 8 минут. Соперник немного устал, промахивается чаще, но стал настойчивее, пытаясь все так же прижать меня. Зрители требуют от меня более активных действий, но я не обращаю внимания на них. Понемногу стало получаться предугадывать атаки гвардейца, и в одной из них я хорошо ему попал в нос. Кровь залила лицо и рубаху, но парень из последних сил настойчиво пытается добраться до меня. Опять, начиная двигаться вперед, он очень уж не рассчитал дистанцию, о чем, конечно, не подозревает, и натыкается на хороший встречный, уронивший его на колени. Сразу вскочив, парень закачался, пытаясь восстановиться, но я не дал ему такой возможности, снова четко попав в подбородок расчетливым одиночным ударом. Теперь подняться ему удалось далеко не сразу, и судья остановил бой. Когда подняли мою руку, наша, если можно так сказать, трибуна завопила и запрыгала. Видно, что непонятность исхода боя держала всех в ожидании. Тем больше случилось веселье. Грита прыгает выше всех, и я понял, что ставка опять отлично сработала. Такая она оказалась довольная, хотя весь наш стол отмечает победу очень шумно, а громче всех орет именно капитан, хлопая всех по плечам. Я, мокрый и вспотевший, поднялся наверх и снова переоделся, вытерся полотенцем, ведь ходить в мокрой одежде еще час не собираюсь. Потом спустился к нашим внимательно смотрящим второй бой, в котором знакомого мне Торка побеждает тот самый инструктор гвардии. Побеждает совсем по делу, постоянно подлавливая и провоцируя очень сильного физически парня на активные промахи и нанося опережающие удары, правда, не очень жесткие, хотя, может, он так и играется с Торком. Понемногу количество перешло в качество, лицо крепыша стало похоже на окровавленную маску. Явно превосходя уровнем своего противника, инструктор пропустил все же пару ударов, после одного из которых его вроде повело немного. Но Торк не смог перехватить инициативу, может, уже устал и наелся, может, потерял веру в свои силы. Соперник опомнился и продолжил планомерное избиение гвардейца. Бой получился очень тяжелым для моего знакомого крепыша. Голова у него будет долго болеть, и лицо не скоро придет в порядок. «Ничего не скажешь. Умел этот инструктор, засушил бой и не дал Торку использовать преимущество в силе и молодости. Они, конечно, хорошо знакомы, и действия более старшего и гораздо более опытного товарища похожи на жестокий урок или продолжение обучения. Наверное, лет 30 ему или 35, трудно точно сказать. Сказать трудно, а узнать можно. После всех поздравлений за столом я все же смог спасти руки от лапищ Кронца, укрывшись от него на другой стороне стола рядом со своей подругой. Довольная Грита похвастала очередной победой в ставках, теперь сумма набралась посолиднее. Народ, не понявший, как я победил молодого Генса, ставил поголовно на моего соперника и набралась сумма для почти полной ставки, что певица и использовала. Против ее 4 тайлеров поставили 8. И теперь в мешочек для денег упало 6 золотых сверху. Певица сидит в полном восторге. Осталось узнать, как делить будем, а то, возможно, всякие сюрпризы. Я подсел к мужикам из ратуши, внимательно слушавшим, что умного скажет большое начальство, и, дождавшись, когда мытари заговорили о своем, поспрашивал про этого инструктора. Сколько лет, откуда он такой взялся, вот что интересует меня. С ним оказалась темная история. Пришел из-за сиреневых гор, чуть ли не из столицы тех земель, Сатума. Прошел через горы и сразу сдался на мосту гвардии, сумев заинтересовать мужиков своими умениями в рукопашном бою и работе с острыми предметами. Такого, как делает пришелец, здесь никто не умеет даже близко. Восхищенная молодежь упросила начальство назначить его инструктором. После небольшой проверки решение приняли в пользу пришельца. Теперь около инструктора собрался свой кружок преданных поклонников, в основном гвардейцев, желающих улучшить свои навыки в работе с острыми предметами и борьбе с кулачным боем. Там все жестко, дисциплина железная, бьют друг друга в полную силу, и слабаков нет, это точно. «Как давно он начал тренировать молодежь?» — поинтересовался я. «Да не так и давно. Год он в Астаре, а в гвардии, значит, где-то месяцев пять, не больше». Поблагодарил гвардейца за сведения. «Интересно, кони пашут. Получается, что этот инструктор очень нужный мне человек. Кто еще может подробно рассказать о жизни за Сиреневыми горами? Только он. И те, кто его здесь допрашивали после того, как он сдался военным. То, что допрашивали, я уверен. И то, что он все рассказал, тоже. Только за полную откровенность структура, достаточно недоступная для иногородних жителей, могла пропустить его на такое популярное место, чтобы оказаться кумиром местной молодой военной элиты. Нужный мне человек очень. Мало ли, как у меня здесь в Черноземье дела пойдут, учитывая, что я тоже темная лошадка. Еще гораздо темнее его, с ним-то как раз все ясно».